Глава 25. Четвертый день заключения. На следующий день Фельтон, войдя к миледи, увидел, что она стоит на кресле и держит в руках веревку, свитую из батистовых платков, которые были разорваны на узкие полосы, заплетенные жгутами и связанные концами одна с другой. Когда заскрипела открываемая Фельтоном дверь, Мелоди легко спрыгнула с кресла и попыталась спрятать за спину импровизированную веревку, которую она держала в руках. Молодой человек был бледнее обыкновенного, и его покрасневшие от бессонницы глаза указывали на то, что он провел тревожную ночь. Однако по выражению его лица можно было заключить, что он вооружился самой непреклонной суровостью. Он медленно подошел к Мелоди, усевшейся в кресло, и, подняв конец смертоносного жгута, который она нечаянно или, может быть, нарочно оставила на виду, холодно спросил: «Что это такое, сударыня?» «Это ничего», — ответила миледи с тем скорбным выражением, которое она так искусно умела придавать своей улыбке. «Скука — смертельный враг заключенных. Я скучала и развлекалась тем, что плела эту веревку». Фельтон обратил взгляд на стену, у которой стояло кресло миледи, и увидел над ее головой позолоченный крюк, вделанный в стену и служивший вешалкой для платья или оружия. Он вздрогнул, и пленница заметила это, хотя глаза ее были опущены, ничто не ускользало от нее. «А что вы делали, стоя на кресле?» — спросил Фельтон. «Что вам до этого?» «Но я желаю это знать», — настаивал Фельтон. «Не допытывайтесь. Вы знаете, что нам, истинным христианам, запрещено лгать». «Ну так я сам скажу, что вы делали, или, вернее, что собирались делать. Вы хотели привести в исполнение гибельное намерение, которое лелеете в уме. Вспомните, сударыня, что если Господь запрещает ложь, то еще строже Он запрещает самоубийство». «Когда Господь видит, что одно из его созданий несправедливо подвергается гонению и что ему приходится выбирать между самоубийством и бесчестием, то, поверьте, Бог простит ему самоубийство», — возразила миледи тоном глубокого убеждения. «Ведь в таком случае самоубийство — мученическая смерть». «Вы или преувеличиваете, или недоговариваете. Скажите все, сударыня, ради Бога, объяснитесь». «Рассказать вам о моих несчастьях, чтобы вы сочли их выдумкой? Поделиться с вами моими замыслами, чтобы вы донесли о них моему гонителю? Нет, милостивый государь. К тому же, что для вас жизнь или смерть несчастной осужденной женщины? Ведь вы отвечаете только за мое тело, не так ли? И лишь бы вы представили труп, с вас больше ничего не спросят, если в нем признают меня. Быть может, даже вы получите двойную награду». «Я должен оберегать вашу жизнь, сударыня. Я сумею сделать это». «Да!» — вскричала миледи. «Но я лишусь того, что мне дороже жизни. Я лишусь чести. И вас, Фельтон, вас я сделаю ответственным перед Богом и людьми за мой стыд и за мой позор». На этот раз Фельтон, как ни был он бесстрастен и как ни старался казаться таким, не мог устоять против тайного воздействия, которому он уже начал подчиняться, видеть эту женщину, такую прекрасную, чистую, словно непорочное видение, видеть ее то проливающей слезы, то угрожающей, в одно и то же время испытывать обаяние ее красоты и покоряющую силу ее скорби. Это было слишком много для мечтателя, слишком много для ума, распаленного восторгами исступленной веры, слишком много для сердца, снедаемого пылкой любовью к Богу и жгучей ненавистью к людям. Миледи шагнула к нему и запела своим нежным голосом, которому в иных случаях умела придавать страстное и грозное выражение. «Бросьте жертву в пасть Ваала, киньте мученицу львам, отомстит Всевышний вам, и я из бездн к нему воззвала». При этом странном обращении Фельтон застыл от неожиданности. «Кто вы? Кто вы?» — вскричал он с мольбой, складывая ладони. «Посланница ли вы неба? Служительница ли ада?

и Миледи поняла, что она погибла, если не придет на помощь опешившему пуританину. «А, вы боитесь, чтобы пленница не ускользнула из ваших рук?» — заговорила она. «Спросите вашего достойного тюремщика, о какой милости я сейчас умоляла его». «Вы просили о милости?» — подозрительно спросил барон. «Да, милорд», — подтвердил смущенный молодой человек. «О какой же это милости?» — заинтересовался лорд Винтер. «Миледи просила у меня нож и обещала отдать его через минуту в окошко двери», — ответил Фельтон. «А разве здесь кто-нибудь спрятан, кого эта милая особа хочет зарезать?» — произнес лорд Винтер своим насмешливым, презрительным тоном. «Здесь нахожусь я», — ответила миледи. «Я предоставил вам на выбор Америку или Тайберн», — заметил лорд Винтер. «Выбирайте Тайберн, миледи. Веревка, поверьте, надежнее ножа». Фельтон побледнел и сделал шаг вперед, вспомнив, что в ту минуту, когда он вошел в комнату, миледи держала в руках веревку. «Вы правы», — сказала она. «Я уже думала об этом», — и прибавила сдавленным голосом. «И еще подумаю». Фельтон почувствовал, как дрожь пронизала все его тело. Вероятно, это движение не укрылось от взгляда лорда Винтера. «Не верь этому, Джон!» — сказал он. «Джон, друг мой, я положился на тебя. Будь осторожен, я предупреждал тебя. Впрочем, мужайся, дитя мое. Через 3 дня мы избавимся от этого создания, и там, куда я ушлю ее, она никому не сможет вредить». «Ты слышишь?» — громко вскричала миледи, чтобы барон подумал, что она взывает к Богу, а Фельтон понял, что она обращается к нему. Фельтон опустил голову и задумался. Барон, взяв офицера под руку, пошел с ним к двери, все время глядя через плечо на миледи и не спуская с нее глаз, пока они не покинули комнату. Однако миледи с нетерпением ожидала возвращения Фельтона. Она не сомневалась, что еще увидится с ним в этот день. Наконец, спустя час после описанной нами сцены, она услышала тихий разговор у двери. Вскоре дверь отворилась, и перед ней предстал Фельтон. Молодой человек быстро вошел в комнату, оставив за собой дверь полуоткрытой, и сделал миледи знак, чтобы она молчала. Лицо его выражало сильную тревогу. «Чего вы от меня хотите?» — спросила миледи. «Послушайте», — тихо заговорил Фельтон, — «я удалил часового, чтобы мой приход к вам остался для всех тайной, и никто не подслушал нашу беседу. Барон сейчас рассказал мне ужасающую историю». Миледи улыбнулась своей улыбкой покорной жертвы и покачала головой. «Или вы демон, — продолжал Фельтон, — или барон мой благодетель, мой отец, чудовище. Я вас знаю всего 4 дня, а его я люблю уже 2 года. Мне простительно поэтому колебаться в выборе между вами. Не пугайтесь моих слов. Мне необходимо убедиться, что вы говорите правду. Сегодня после полуночи я приду к вам, и вы меня убедите». «Нет, Фельтон, нет, брат мой», — отвечала она. «Ваша жертва слишком велика, и я понимаю, чего она вам стоит. Нет, я погибла, не губите себя вместе со мной. Моя смерть будет гораздо красноречивее моей жизни, и молчание трупа убедит вас гораздо лучше слов узницы». «Замолчите, сударыня!» — вскричал Фельтон. — Не говорите мне этого! Я пришел, чтобы вы обещали мне, дали честное слово, поклялись всем, что для вас свято, что не посягнете на свою жизнь. — Ах, клянусь нашим Богом, довольны вы? — Хорошо, до наступления ночи. И он бросился из комнаты, запер за собой дверь и стал ждать в коридоре с пикой солдата в руке, точно заменяя на посту часового. Когда солдат вернулся, Фельтон отдал ему его оружие. Подойдя к дверному окошечку, миледи увидела, с каким исступлением перекрестился Фельтон и как пошел по коридору вне себя от восторга. Она вернулась на свое место с улыбкой злобного презрения на губах, повторяя имя Божие которым она только что поклялась, так и не научившись познавать его. «Мой бог», — сказала она, — «безумный фанатик. Мой бог — это я и тот, кто поможет мне отомстить за себя».